не обладавший зачатками поэтического мышления. Он, пацаны, в дионном двигателе, как смазочное масло, — пояснил Карасев, выколачивая из ведра землю. Раньше-то в Козероге я не знал, что его пьют, а здесь узнал. Двигатель мне сейчас не нужен, а эту систему я эксплуатирую. Он поставил ведро, достал шланг, купленный в прошлом году у артельщика Полубесова за литр сивухи, и опустил его в ведро. Потом подкрутил вентиль барашек и присел на ящик. Мы с Барбарисом тоже сели. — А Байконур пьет? — спросил я. — Все пьют, — ответил Карасев. — Подрастешь, и ты будешь. — Одиноко мне, пацаны. Вот я Байконура и приучил. — А как же друзья? Я забросил удочку насчет Меркина. — Стараюсь в одиночку, — ответил Карасев. — Боюсь шпионов. — Так вообще не пейте, — сказал Барбарис. — Эх, молодой ты щборька, — грустно произнес Карасев, — жизни не понимаешь. Для меня, может, это идейный принцип. — Какой еще принцип? — буркнул Барбарис и качнулся. Я тоже почувствовал, что все поплыло. Кабина трактора собиралась взлететь в созвездие Козерога, застенчиво засветившееся на небе. У Карасева неудержимо отрастали перепончатые уши, и глаза вылазили на стебельках. А Байконур парил в невесомости все в той же лежачей позе. — Такой принцип! — задиристо крикнул Карасев. — Я знаешь, кем раньше был, знаешь? Я лайнер лейтенантом был, и орденов мне висело, как у Он потряс свой ватник за грудь. — Как у и Гагарина! Я профессиональный разведчик был и повстанцев выслеживал. В ведро из шланга потекла тоненькая струйка. — Выследил? — спросил я, плавая в сивушном тумане, уже плохо ворочая языком. — Пацаны вы мои, глупые, глупые! Карасев обнял нас и пытался заплакать. — Да этих хрен выследишь! Они вот где-то здесь замаскировались, а где Ерепенок Крача непонятно никому. Я с трудом припомнил, зачем сюда приперся. Карасев дрожащими руками приподнял ведро и хлебнул через край, а потом немного плеснул в миску Байконура. Барбарис спекся и задремал, подперев кулаком щеку и поставив локоть на колено. — Дядя Карасев, — твердо сказал я, — а у меня? — Я у тебя. Чего это спросить пришел? Голова моя пылала. Самое главное — это... Ты мне скажи, повстанцы, они кто? — У меня знаешь, какая квалификация? — спросил Карасев и потряс меня за плечи. — Я с этой самогонкой так замаскировался. Другой агент 100 лет учиться будет, как подземлянина подделаться, а я уже. А диктатор наш галактический, Ерепень Крачевый и Крача Ерепенная, разжаловать меня хотел. — А у тебя классификация! — тонко и злобно крикнул я. — Да! — вскинулся Карасев. — Мне нельзя ее терять! И он, наконец, всхлипнул и прижал меня к себе. — И я ж люблю вас! Там же одни андроиды, выпить не с кем. Вовка, друг, как же я там без тебя? А больше я уж ничего не помню. Постскриптум. Я всегда говорю, что надо писать правду жизни, даже в научно-фантастической повести. И здесь я написал правду жизни, то есть ничего не узнал у Карасева, потому что с дуру закосел. Глава 4. Как расстреляли слесаря Половинкина. Не помню... Как я очутился у ворот? Они уж были закрыты. Барбарис держался за башку, а ведра с нами не оказалось. — Вовтяй! — тихо сказал слегка зеленый Барбарис. — Я домой пойду. — А чё? — с трудом поинтересовался я. — Пойду я, — прошептал Барбарис. — Надо, проваливай, — ответил я и присел на бугорок. В голове у меня шумело, как на станции. По небу плыли противные облака. Барбарис, сгорбившись, уходил под наспью.